Жили они вдвоем дружно, а всю их родню турки порубили или в ясыр забрали. Вот раз поехал брат в лес на охоту, а сестра осталась дома. Вдруг смотрит она, черная туча солнце закрыла. Кинулась Ирина домой, а к хате чернее черной тучи мчится орда. Бросилась Ирина бежать покруче. Острый камень до самой кости ранит белые ноги. Колючий кустарник царапает руки. Рвет у нее на плечах буйные косы. А девушка бежит, да не в силах уйти от погони. Лучше смерть, чем неволя. И кинулась она в бук с высокой кручи. Да падая, зацепилась косами за колючий терновник и повисла над рекой. Схватили ее враги на аркане, привязали к коню. Бежит девушка за конем по дороге и черную землю слезами засевает, кровью красит. А Иван заехал далеко в лес. Едет, а конь под ним спотыкается. По ровному месту идет, а спотыкается. Сердцем почуял Иван горе и погнал коня домой. Выехал из леса, а вместо хаты столб огня и черного дыма. Погнал он коня во всю прыть, напал на след тех нелюдей и решил либо пропасть, либо саблей добыть сестру из полона. В дороге застала его ночь, темень непроглядная. Утомился конь, голову опустил, весь в мыле, а тут еще речка дорогу загородила. «Придется тебе отдохнуть, товарищ», — сказал Иван коню. Пустил его пастись, а сам все вдаль глядит, глаз не спускает. Но вот за рекою запылали огни. Обрадовался брат. «Нападу ночью на ордынцев, может, отобью сестру». Да не дождалась его Ирина. Только стали враги засыпать возле костра, она разгрызла зубами сыромятный ремень, который до крови впился ей в руки, добежать. Увидала ее стража, бросилась верхами в погоню. Догнали Ирину в степи, копытами потоптали, а потом ослепили ее, отрезали буйную косу, саблями порубили ее тело на мелкие куски. Ночью, как погасли огни, переплыл Иван речку, напал на врагов, порубил их, разогнал, но сестры не нашел. Три зимы и три лета искал брат сестру. Бился с ордынцами и на своей земле, и на чужбине. И была ему в битвах удача, только сердце не знало покоя, не мог он сыскать своей Ирины. На четвертое лето снова попал брат на то место, где в первый раз настиг врага. Возле двух кустов зеленого терна стал он разжигать костер. Подошел к молодой гибкой березке, только на нее сабли замахнулся, а она и говорит: «Не руби меня, братец, я твоя сестра, татарами замучена, зарублена. Белая береза — это мое белое тело, а шелковая трава — мои буйные косы, а черный терн — карие мои очи». Андрей замолчал, долго было тихо, а потом Ольга вдруг сказала с жалостью: «Не вздумай, брат, коня пасти, а переплыви он речку, и спас бы сестру. Пусть уж лучше без коня, один бы переплыл, правда, Андрей?» «Верно», — удивленно согласился мальчик, не ожидавший такого вывода. Дмитро улыбнулся. «Это Ольга вечно скажет что-нибудь неожиданное. Да, дети у него способны, будет толк из обоих, лишь бы на свете спокойно было. Да что-то не похоже». А в душе все еще звучала старинная сказка, вставала перед глазами побужья, высокие кручи, замученная девушка в зеленой степи. Пригнувшись, Дмитро вышел из-за дерева и залюбовался сыном, который по общему приговору был весь в отца и лицом, и характером. «Пойдемте, дети, домой!» Ольга бросилась к нему. «А где вы были?» Андрей встал и умными, чуть печальными глазами спокойно посмотрел на отца. «В поле, дочка. Рожь там стоит, как лес. А меня что же не взяли?» «Чтобы не путалась под ногами», — отозвался за отца Андрей. «Заблудишься во ржи, кто тебя найдет?» «Не бойся, кто захочет, найдет и на краю света». И она гордо вскинула головку, как настоящая невеста. И слова эти, и манеру она успела уже перенять у старших. В цветнике хлопотала Югина, к ней тянулись полураскрытыми губами яркие цветы. «Давно из городища вернулась?» «Только что», — ответила она с улыбкой, глядя на мужа и детей. «Марко Григорьевич и Соломея привет передавали, приглашают к себе». Ее голубой взгляд, еще не выцветший, не потускневший, был так же дорог Дмитру, как и 14 лет назад. «Молодеешь, жена!» — он положил ей руку на плечо. «Где уж, свекла да тяпка не дают!» — Югина протянула мужу потрескавшиеся все в зелени руки. В комнате возле вазы с цветами лежал маленький, очевидно, пистолетный патрон. На нем корешком вился след ржавчины. На ободке вокруг капсули чернели чужие буквы. «Югина, откуда эта мерзость?» «В городище нашла», — беззаботно ответила она. А Дмитро задумался, взвешивая на ладони зернышко смерти, взращенное в чужой земле. Глава вторая. Андрей все-таки упросил отца пойти в яр посмотреть старое городище. «Далеко это, устанешь», — нехотя ответил Дмитро, которому снова захотелось в поля послушать жаворонка, поглядеть на цветущие хлеба. «Мы же хлебом живы», — мысленно повторял он любимое присловие. «Не устану», — настаивал мальчик. В воскресенье после завтрака, одевшись по-праздничному, Дмитро перекинул через плечо дробовик и пошел с сыном в лес. Ночью прошла гроза, и теперь в ухабах на дороге еще стояла зеленовато-золотистая вода. Над ней висела легкая дымка испарений. За селом начинались луга. Крупный дождь прибил высокую траву к самой земле, а слепительная зелень подернулась сизой сыростью. Грустно было смотреть на опустошенные, изувеченные, растрепанные ветром и ненастьем просторы, которые дымились под солнцем, как пожарище. И вдруг долина стала оживать на глазах. Запели, застучали тяжелые капли, падая с листьев и цветов на землю. Поднимаясь, зашевелилась, зашумела без ветра трава. Сперва распрямились отдельные, самые зеленые и свежие кусты с могучими корнями, с крепкими стеблями, а между ними, серо-сизыми впадинами, волновалась луговина. Повсюду скидывались курчавые грозди цветов, долго покачивались и гордо затихали, упоенные густыми лучами солнца. За ними упруго вставали целые прогалины, подавая знак другим. И, наконец, меняя краски, мощно и неодолимо поднялся весь луг, разливая вокруг пьянящие запахи. «Глядите!» — удивленно проговорил Андрей, окидывая взглядом черных блестящих глаз подвижное зеленое море. «Глядите, как оживает луга!» «Оживает, сынок, а как же!» — задумчиво подтвердил Дмитро. Из леса тянуло прохладой. От запаха голубых шапок чабреца на прогалинах можно было опьянеть. Из-под куста вспорхнула серенькая в крапинках длинноногая птичка и, переваливаясь, списком побежала по извилистой сырой тропе. Чернолесье дышало могучим спокойствием. Узловатые дубы тяжело раскинули недвижимые шатры зубчатой листвы. В гуще черных стволов Молниями вонзились белые березы. Без ветра шумела пугливая листва осин. Андрей жадностью осматривался вокруг, обходя поляны, засеянные просом и пшеницей, яблоневые сады, огороженные жердями, либо живой изгородью из вишен и черешен. Отец и сын по чуть заметной стежке вышли на пасеку. На траве среди синяка и фацелии длинными рядами выстроились красные ульи. Возле контрольного сидел на корточках старый Марко Синица, мурлыкая под нос песенку. Его младшая дочка Соломея, студентка сельскохозяйственного института, подняв голову, внимательно осматривала усыпанную плодами яблоню. Андрей, зная, как его любит белоголовый Марко Григорьевич, не здороваясь, издали закричал: «Дедушка, дайте меду!» «Какого тебе меду?» Пасечник встал и поздоровался с Дмитром. «Сотового?» «Об эту пору мед не едят». «Почему?» «Язык станет, как чурбашка, опухнет», — серьезно проговорил старик, пряча улыбку в роскошной белой с зеленоватым отливом бороде.